Глава 4. Наш первый день вместе. День Икс. «Неужели это сон?» — подумала Тая. В тот день все было просто идеально. Веселая музыка, яркие горки, Мишка Сони, раздающий детям шарики, ухоженные клумбы и приятный сладкий аромат в воздухе. А самое главное — рядом стоял Джиюн. Девушку не смущала даже жара, побивавшая все температурные рекорды. Выше среднего — лучше просто среднего. В чистом небе палило солнце. Деревья стояли зеленые. Тае хотелось запомнить этот день навсегда. Она надеялась, что Джиюн разделяет ее чувства. Посмотрев на парня, она заметила, что его глаза блуждают где-то далеко. Тае покрепче сжала руку и сказала нарочито сладко. «Это мой первый раз в парке развлечений. Как тут здорово!» Джиюн обернулся на девушку и улыбнулся. Его глаза по-прежнему смотрели напряженно, а по покрасневшим щекам стекали капли пота. Тая отвернулась, предпочитая не замечать этого. Руки разъединять она не собиралась. Не сегодня. Пусть они уже и стали влажные. Каждый раз, когда ладонь Джиюна намеревалась выскользнуть, девушка сжимала ее крепче. Парень вздыхал, но так тихо, что Тая не замечала. Или только делала вид, что не замечала. На глаза Тае попалась тележка со сладостями. Она потащила Джиюна в сторону продавца мармелада. «Пойдем посмотрим». «Хорошо», — почти машинально согласился парень. Мужчина за прилавком заметил пару и протянул им упаковку. «Попробуйте мармелад. Вы такого больше нигде не найдете». Название на пачке было незнакомым. Размером она была с ладонь, и через прозрачную вставку в центре проглядывали кусочки мармелада. На вкус они, скорее всего, будут отдавать искусственным подсластителям, а сахарная присыпка — кислить. Но Тая без раздумий приняла упаковку. Продавец довольно осмотрел клиентов. «Какая вы красивая пара», — зачастил он. «Если съедите мармелад, то никогда не расстанетесь. Он волшебный. Соединит вас до конца жизни. Честное слово». «Правда? Джиюн, ты это слышал? Ну и шутник», — захохотала Тая. Парень безучастно кивнул. Девушка убрала упаковку сладостей в сумку и поблагодарила продавца. «Спасибо. Хорошего вам дня». Пара отправилась изучать парк. Они прокатились на самом страшном аттракционе и зашли в дом с привидениями. Порядком устав, отправились за мороженым и чурос в кафе. Джиюн вел себя крайне странно. Обычно он был очень разговорчивым, предлагал пойти туда, сделать то, но сегодня лишь безвольно следовал за девушкой, словно сдутый шарик. Последние кусочки мороженого растаяли, и пара встала из-за столика. Они какое-то время бродили по парку и, наконец, оказались у карусели. Настала тишина. Тая, пытаясь скрасить неловкость момента, полезла в сумку за мармеладом. «Хочешь? Что это за производитель такой? Не слышала о них раньше. Наверное, он не очень известен». «Тая...» тяжело проговорил Джиюн. «Да». Ее сердце тут же упало. «Давай расстанемся». Глаза заволокло пеленой. Какое-то время парень с девушкой молча смотрели друг на друга. Парк уже купался в оранжевых лучах закатного солнца, и тут, наконец, включили цветную подсветку. Заиграла музыка, и карусель закружилась. Больше 1000 дней назад. «Имя Тае дал мне дедушка. Та, значит, много... Ае — любовь. Он хотел, чтобы в моем сердце всегда было много любви. Я почти не помню дедушку. Он умер, когда я была еще маленькой. В памяти остался только его голос. Я пугалась каждый раз, когда он звал меня и махал своей тонкой, как ветка, рукой. Я никогда к нему не подбегала, ни разу. Но имя мое мне нравится. Любовь — это хорошо. А хорошего в жизни должно быть много. Вот только имя... всего лишь буквы. Оно не определяет твою жизнь. Я жила, как и остальные. Не могу сказать, что любви было больше обычного. Я была зациклена на себе не меньше других. Не обращала внимания на людей в нужде. Я встречалась с несколькими парнями, но никого особо так и не нашла. В какой-то момент я начала переживать, что просто не умею чувствовать. Точнее, с проживанием одиночества, неполноценности, грусти, тревоги, наслаждения или печали проблем не было. Но бури эмоций в отношениях никогда не было. С друзьями и семьей все тоже шло хорошо, но не отлично. В глубине души я знала, что когда-то окончательно отдалюсь от всех. Где вся эта любовь, которую обещает имя? Появится ли она, как этого хотел дедушка? 500 дней назад. С Джи Юном мы познакомились в городе Нуренджин. Я сдавала экзамен на преподавателя, а он на госслужащего. Мы жили в одном общежитии. Недавно отреставрированное здание отдали студентам, разделив этажи на мужские и женские. Кухня и прачечная были общими. Когда живешь с кем-то в одном здании, сложно не пересечься хоть раз. К тому же, многие из нас сдавали похожие экзамены и ходили на одни и те же курсы. Я знала Джи Юна в лицо, но первый раз мы заговорили на кухне. Было уже довольно поздно. Я ужинала, а он подошел и спросил. «Я присяду». Голос у него приятный, подумала я. Как шум морских волн. Той ночью мне приснился дедушка. Я плохо помнила, как он выглядел, но этот силуэт ни с кем не перепутать. Он протянул жилистую руку. Она больше не была той тонкой веточкой из воспоминаний. И позвал меня по имени. Я впервые отозвалась. Мне было не страшно. Утром я проснулась вся в мурашках. На душе было странное чувство определенности. Отношения с Джи Юном заладились с первого слова. Он был намного общительнее меня и умел располагать к себе. Мы начали кушать вместе. Вскоре выяснилось, что мы ходим на курсы в одном здании. Однажды, когда мы оба занимались, он написал, что у него есть что-то для меня. Мое сердце забилось сильнее, чем в ожидании результатов пробного экзамена. Мы встретились на лестничной клетке, и Джи Юн протянул мне витаминный напиток. Тот самый, который я всегда пила, чтобы не уснуть. Мне и раньше дарили подарки, но в этом было что-то особенное. Раньше я никогда себя так не чувствовала. 440 дней назад. Моя жизнь размеренно текла по заданному руслу. Я делала то, что хотели родители. По этой причине и пошла учиться на педагога. Подготовка к квалификационному экзамену шла непросто, но я была уверена, что все сдам. В моей жизни еще не было крупных неудач. Нет, я не гений, и семья у меня не богатая. Скорее, я просто никогда ни к чему особо и не стремилась. Мама время от времени вспоминала о дедушке. Она жаловалась на то, что он растратил состояние в молодости, и если бы не та глупость, мы жили бы в крутой квартире где-нибудь в Каннаме. Но я вынесла из ее слов совсем другое и запомнила главный принцип азартных игр. Поставишь мало — выиграешь мало. Поставишь много — выиграешь много. Короче говоря, не рискнешь, куш не сорвешь. Я поняла, что жила все это время слишком осторожно. Мне не хватало смелости замахнуться на что-то большее. Такой жизни для меня хотела мама, а вслед за ней я сама. Но после встречи с Джи Юном штиль сменился волнами. В то время он был моей единственной отрадой. Мы каждый день пересекались на лестничной клетке и обедали. Затем я провожала его до 6-го этажа, а сама уходила на 7-й. После занятий мы вместе шли в общежитие, часто стараясь растянуть прогулку как можно дольше. Однажды по дороге домой задул холодный ветер. Мы, не сговариваясь, прошли мимо нужного поворота и стали бродить по району. Мы уже обсудили все на свете, но расходиться все равно не хотелось. Мы зашли в магазин и купили 2 банки пива и закуски. Общежитие располагалось на холме, и с крыши открывался вид на ночной город. Тут и там сияли огни, а пьяные голоса сливались с мяуканьем бездомных котов. Мы оба в спортивных костюмах и с пивом в руках сели рядом. В наставшей тишине не было ничего неловкого. Джи Юн наклонился ко мне, и в голове у меня сразу пронеслись мысли и об имени, которые мне дал дедушка, и о деньгах, которые он проиграл. Казалось, я слишком замахнулась со своей ставкой. Пусть это было не лучший вид на ночной город, именно на его фоне и случился наш первый поцелуй. 400 дней назад. Кровати в общежитии были настолько маленькими, что мы еле на них помещались. Наши глаза были прикованы к маленькому экрану пузатого телевизора. Я даже предположить боялась, сколько ему лет. Сквозь помехи можно было разглядеть рекламу билетов в парк развлечений. Какой-то персонаж, то ли медведь, то ли мышь, запустил хлопушку, и ночное небо озарилось словами. «Новый сеульский парк по специальной цене». «Красиво», — особо не думая, протянула я. «Я на аттракционах с детства не каталась. Тогда пойдем, сказал Джи Юн и посмотрел мне в глаза. «Правда? Когда?» «Когда сдадим экзамены». Мне все так и хотелось дотронуться до приподнятого уголка его губ. Реклама закончилась, а хлопушки продолжали хлопать, только уже в моей голове. Учебные будни бледнели на фоне тех веселых горок, милых пусть и детских масок, сладостей, мармелада, радостной музыки и парадов, которые рисовало воображение. Все мысли были только о том заветном дне, когда я их увижу. 370 дней назад. Мне хотелось проводить больше времени с Джи Юном. И та реклама парка развлечений лишь усилила это желание. Надо выбраться из этого ужасного общежития и города. Я с новыми силами принялась за учебу, которую до этого немного забросила из-за различных переживаний. Я была уверена, что Джи Юн думает так же. Я шагала взад-вперед по коридору и пила растворимый кофе, пытаясь не уснуть. В одном из кабинетов преподаватель отчитывал ученика. «Посмотри на свои оценки, чем ты занят? За девочками бегаешь?» Провинившийся стоял молча, опустив голову. Я невольно улыбнулась. На доске объявлений вывесили результаты пробного экзамена. Мое имя гордо красовалось на самом верху. Неужели я правда стану учителем? Если вспомнить о некоторых учителях, то я точно все смогу. Тем же днем один из преподавателей позвал меня в свой кабинет и предложил записаться на специальные вечерние занятия по выходным. «Ты долгое время топталась на месте, но сейчас твои оценки значительно улучшились. Я думаю, ты можешь попробовать сдать экзамен». Первой мыслью было: из-за этих занятий я буду реже видеться с Джи Юном. Я еще сколько-то колебалась, но в конце концов заполнила заявку. Все-таки вырваться из общежития тоже хотелось. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Пришлось сделать непростой выбор. Я вышла из кабинета, выглянула в окно и заметила знакомую спину. Хоть я и не видела лица, я была уверена, что только что зашедший в магазин парень Джи Юн. Вышел он оттуда вместе с девушкой. Та держала в руке витаминный напиток. В ноябре я сдала первую часть квалификационного экзамена. Вот только радостно мне почему-то не было. 270 дней назад. Джи Юн завалил октябрьскую пересдачу, но все равно радостно меня поздравил. Я буду заниматься усерднее и тоже скоро все сдам. Я ему поверила. Нет же ничего плохого в том, чтобы верить кому-то. Джи Юн отошел в туалет, и я взяла его телефон. Пароль я знала. Уж слишком странный был у него взгляд, когда раздался звук уведомления. На экране сразу вспыхнуло сообщение от незнакомой мне девушки. «С кем будешь тусить? Может, мне присоединиться?» Все еще улыбаясь, я удалила сообщение. 200 дней назад. Я с легкостью прошла собеседование и получила заветную бумажку. Но радоваться в полную меру не получалось. Джи Юн-то свой экзамен не сдал. Спустя 2 года неудач он будто совсем сдался. Даже поздравил меня каким-то слабым голосом. Я столько раз представляла себе этот момент, как буду себя чувствовать, радоваться. Но в реальности все вышло совсем не так. И вместо сочного стейка я жевала пересохшую резину. Вскоре Джи Юн сказал, что ему нужно идти заниматься. Я кивнула. 150 дней назад. С тех пор, как я начала работать в школе, мы стали реже видеться. У Джи Юна были свои дела, а у меня не хватало времени из-за классного руководства. С маленькими детьми особенно непросто, так как они еще растут и формируются. Мои коллеги делились рассказами о своих очаровательных хулиганах, а мне было нечего сказать в ответ. Я не чувствовала ничего по отношению к этим детям. Они быстро заметили, что я не реагирую ни на их шалости, ни на подарочки, и потеряли весь интерес. Малыши еще не знают, кто они, зато умеют распознавать, кто ты. Большую часть времени я проводила в школе, но думала не об учениках, а о Джи Юне. Интересно, так ли себя чувствуют люди, поставившие все на плохую карту? Конечно, можно в любой момент встать и уйти, но где в этом азарт? Однажды рано утром мне позвонил пьяный Джи Юн. «Тае, ты же меня не бросишь?» Прорыдал он в трубку. Разговор закончился, и я рассмеялась. Впервые за долгое время. Вот дурашка. Переживает ни с того ни с сего. По плазменному телевизору он и в сравнении не шел с тем, что стоял в общежитии. Шли новости. Студент, готовившийся к экзамену на госслужащего, совершил самоубийство. Здание специально замазали, но все, кто жил в том районе, с легкостью его узнали бы. Когда-то мы ходили туда на курсы. Заголовок провисел на экране 3 минуты, и вскоре его сменили другие новости. Я сидела, уставившись в голубоватый экран. Теперь Джиюн наверняка еще больше ко мне привяжется. 120 дней назад. Мы снова были счастливы. Я умудрялась 2 раза в неделю приезжать в Нуренджин. Подготовка к экзамену еще больше истощила Джиюна, и он стал раздражительнее. То отталкивал меня, то лип как ребенок, если с моей стороны хоть чуть-чуть веяло холодком. Я угощала его в хороших ресторанах и покупала приличную одежду. Поначалу он принимал подарки как-то неохотно, но вскоре привык. Стал осыпать меня сладкими словами в благодарность, как игрушка, которая начинает говорить, когда вставишь монетку. «Я так тебя люблю». И прочие клише, которые, тем не менее, очень важны для некоторых. 110 дней назад. Каждый обеденный перерыв учителя обсуждали директора и его зама. Где бы ты ни работал, обязательно найдется какой-то начальник-старикашка, пытающийся спихнуть всю работу на молодого и бесправного стажера. Наши беседы почти всегда шли по одному сценарию. Сначала мы рассказывали о начальниках, а потом о личной жизни. Мы знали, кто с кем встречается, хоть и не были особо близки. Особенно совать нос в чужие дела любила учительница музыки, сидящая сейчас напротив меня. «В тебе столько любви, Тая. Это из-за твоего имени?» В разговор вклинились и другие. «Я слышала, это наоборот привлекает всяких психов. Брось уже своего неудачника. Он все еще студент. За тобой столько хороших парней гоняется. Сдался он тебе?» Я сидела молча и слегка улыбалась. Мы все привязаны к одному образовательному району, поэтому еще часто будем пересекаться даже в других школах. Лучше не говорить лишнего, хоть я чувствовала, как в душе все противилось. Я словно задыхалась под водой. Сколько еще все это терпеть, скрывать свои истинные чувства и сидеть с неловкой улыбкой? В мыслях я уже 100 раз обругала коллег, хоть внешне и не показывала этого. Они ничего не знают ни про меня, ни про Джиюна, ни про нашу любовь, а при этом говорят всякую чушь. Я не такая, как вы. Мы другие. Мое имя срывалось с их губ и вплеталось в сплетни. Они марали все, что было мне дорого. Но я лишь улыбалась и улыбалась в ответ, пока самой не становилось тошно. В одном коллеге действительно были правы. Во мне много любви. 75 дней назад. Время шло. 30 дней назад. Наконец этот день настал. Джиюн сдал экзамен. Когда он сообщил мне эту новость по телефону, я расплакалась. Я была рада больше, чем когда сдала свой. «Во сколько мне подъехать?» — спросила я. «А?» «Мы должны обязательно отпраздновать это. Такое событие. Я приеду сразу после работы». «Я сегодня не смогу, Тая. Мои родители приезжают в Сеул». «Даже минуты не будет». «Не сегодня, прости». Я вернулась в учительскую и уставилась в стол. Там лежали разные напоминалки и прочие бумажки. Я даже смотреть на них не хотела. Встала и отправилась в свой класс. По дороге встретила нескольких учеников, которые не поздоровались, даже заметив меня. В кабинете кто-то был. Я услышала детские голоса. «Как тебе наша классная? Она вообще учить умеет? Она даже наши имена не знает, я уверен». Ребята захихикали. Я развернулась и пошла обратно в учительскую. Там меня ждал замдиректора. Ему было что-то нужно, но я не слушала. Я молчала. Если открою рот, то точно пожалею о сказанном. Я убежала домой, как только прозвенел звонок. Затем я купила торт и поехала в Нуренджин. Когда открыла дверь общежития, меня волной окатило странное чувство. Может, это была ностальгия? Мне показалось, что я была счастливее, когда в бешеном темпе гналась к четко поставленной цели. Да и Джиюн любил меня так же, как я его. Я решила подняться в его комнату. Рано или поздно он вернется. По дороге к лифту меня заметила управляющая общежитием. «Привет, Тая. Давно не виделись». Она какое-то время болтала о своем, а потом заметила торт. Я с улыбкой пояснила. «Это Джиюну. Он успешно сдал экзамен». «А вы разве не расстались?» «В смысле?» «Ну, я думала, вы расстались, потому что Джиюн...» «Да что я такое говорю, не слушай меня». Управляющая замялась и поспешила вернуться к своим делам. Я поднялась в комнату Джиюна. Его там не было. Я долго ждала, даже писала ему, но он не отвечал. В 10 вечера я встала, оставила торт на столе и пошла к метро. Мне все не давали покоя слова управляющей. Чем дольше чего-то ждешь, тем больше разочаровываешься. Так было и когда я сдала экзамен, и когда нашла работу, и сейчас. Я шла по улочкам, которые знала, как свои 5 пальцев. Вдали раздался знакомый голос. Я, не задумываясь, обернулась в его направлении и увидела пьяного Джиюна. Он шел с друзьями, которых я видела впервые. Наверное, было бы лучше подойти и поговорить лично. Но палец сам нажал на кнопку звонка. Я видела, как Джиюн достал из кармана телефон. Нахмурился и сбросил звонок. Я продолжила идти к метро, будто ничего не случилось. Я не спала до полуночи, но Джиюн так и не перезвонил. 15 дней назад. После экзамена предстояло пройти собеседование, и Джиюн начал заниматься еще усерднее. По крайней мере, так он объяснял, почему у него не было на меня времени. Готовился он, а переживала я. Весь день проверяла странички Джиюна в соцсетях и кусала ногти каждый раз, когда видела, что он писал о чем-то, о чем не рассказывал мне. Уведомление о новом посте. Джиюн добавил фотографию и подписал: «Удачи нам на собеседовании». С квадратной картинки на меня смотрели парень и группа, с которой он занимался. 3 девушки. Я перестала кусать ногти. В душе все рухнуло. Я не могла пошевелиться. С разодранных пальцев начала капать кровь. 7 дней назад. Джиюн вдруг стал очень обходителен со мной. Я напряглась. Я знала, что у нас проблемы в отношениях, но не осмеливалась разобраться, какие именно. 3 дня назад. Я сидела и наблюдала за идущим за окном дождем. Впервые за долгое время Джиюн предложил встретиться. Мы пошли в кафе. Обсудили то да сё. Раньше мы часто так болтали, но сейчас любая пауза в разговоре казалась очень неловкой. Я не знала, что сказать, и отвернулась к окну. Джиюн подвинул ко мне телефон и сказал: «Не хочешь в парк развлечений на выходных? Помнишь, мы как-то обсуждали?» В душе что-то затеплилось. «Ты серьезно?» Джиюн кивнул. На телефоне высветились электронные билеты. Для него и для нее. Сердце затрепетало. В голове всплыла реклама, которую мы смотрели в общежитии. Я вспомнила все: и теплоту в глазах своего парня, и даже затхлый запах плесени, пропитавший всю комнату. Я будто перенеслась в прошлое. Глаза восторженно заблестели. Новый Сеульский парк. Место, где сбываются мечты. Я всегда представляла, будто он находится под защитой сахарного купола, прикрывающего всех от бед. Внутри не может случиться ничего плохого. Там только радость и веселье. Конечно, все это лишь мои фантазии. Старательно созданная картинка. Но разве так плохо в нее верить? Деникс. Но почему? Ты сама понимаешь, что все уже не так, как было. У нас обоих все хорошо, поэтому давай на этой ноте и разойдемся. Повисла неловкая тишина. Тая беспомощно двигала губами. Но слов не выходило. Что сказать и как? В горле будто что-то застряло. Джиюн отошел в туалет, а Таэ продолжила стоять одна. На лице спокойствие, в сердце буря. Перед глазами пролетело все, что случилось за последние 1,5 года. Те моменты, которые лишь слегка жалили ее раньше, теперь кусали с полной силой. Таэ до сих пор не могла поверить в случившееся. Только поэтому и не заплакала. Так должно быть чувствует себя герой книг, когда начинает сбываться ужасное пророчество. Ты понимаешь, что изменить ничего не можешь. Остается только бессильно ждать неизбежного, пока внутри все рушится. Такое нелегко принять. Отрицание вскоре сменилось на гнев. «Ты сама понимаешь, что все уже не так, как было?» — передразнила она Джиюна про себя. «Что значит «не так, как было»? Изменился только он, а она осталась прежней». Девушка впервые заметила, сколько в ней ненависти. Но это недолго ее беспокоило. Она прикусила губу, и рот наполнился горькой кровью. Может, Джиюн сейчас плачет в туалете. Вдруг ему тоже больно. Интересно, ему на душе хуже или наоборот легче? Таэ приструнила забегавшие мысли. Держать все в себе она умела хорошо. Наверное, благодаря этому и жила так спокойно. Однако, Именно в тот день ей показалось, что сдерживать себя больше не нужно. Да и попросту не хотелось. Раздался крик. Сначала Тае показалось, что он вырвался из ее горла. Может быть, оно и к лучшему. Нервы не выдержали. Заключила девушка и упала на колени. Раздался еще один душераздирающий вопль. Он не был похож ни на ее голос, ни на крики людей на аттракционах. Начала собираться толпа. Что-то случилось. Тае, словно в трансе, направилась к месту происшествия. Чем ближе она подходила, тем более влажным становился воздух. Девушку окутало беспокойство. Она находилась еще далеко от эпицентра. Гости парка, стоявшие ближе, начали с криками разбегаться, толкая на ходу Тае. Она не последовала их примеру. Что-то тянуло ее дальше. В ушах звучал хриплый голос, поднимавшийся словно из глубин земли. «Иди вперед. Ты должна увидеть все своими глазами». Наконец Тае оказалась перед большой липкой кучей. Она была похожа на жвачку, которую выплюнул гигант, или на увеличенный в несколько раз эмбрион. Куча периодически содрогалась, будто живой организм. На поверхности массы был небольшой отросток, словно присосавшийся к ней. Обе части единого целого по очереди расширялись и сужались, словно дышали. Криков больше не было. Тае шагнула ближе. В нос ей ударил сладкий запах, от которого закружилась голова. Настолько приторных ароматов она еще не вдыхала. Словно наркотик какой-то. Девушка зажала нос, потерла глаза и прищурилась. Куча оказалась сделана из мармелада. Точнее, из людей, которые стали мармеладом. Женщина и ребенок сплелись воедино и начали таять. Казалось, будто они крепко обнимают друг друга. «Они никогда не расстанутся», — прошептала Тае. «А если вместе прыгнуть в лаву, тоже станешь одним целым?» Девушка представила, как падает в жерло вулкана вместе с Джиюном. Сквозь липкую поверхность было видно, как сливаются нервы, органы и кости. Куча вскоре стала лужей, которая принялась растекаться. Нетронутыми остались только желтая детская одежда и синее платье. Тая оглянулась. Толпа давно разбежалась. Осталась лишь одна девочка, заворожённо наблюдавшая за лужей. Ее лицо было мертвенно-бледным. Малышка сжала своими ручонками лямки рюкзака и пробормотала. «Всё из-за этого мармелада». Тая перевела взгляд с дрожащих рук ребенка на рюкзачок, в котором лежала смятая обертка от мармелада. Того самого, что дали и им с Джиюном. Вспомнили слова продавца. «Если съедите мармелад, то никогда не расстанетесь. Он волшебный. Соединит вас до конца жизни. Честное слово». Глаза девушки заблестели. Лучезарная улыбка развеяла тень сомнений. Словно прозрев, она достала из сумки пачку сладостей и пустилась бежать. С плеч будто гора спала. Ей удалось решить загадку, так долго мучившую ее. Комок в горле растаял, словно кусочек мармелада. С каждым вдохом в нос попадал сладкий аромат. Тае казалось, что если посмотреть на воздух под микроскопом, он окажется розовым. К девушке вернулся дар речи. Она уже даже знала, что скажет Джиюну. В ее голове Мишка Сони запускал хлопушки. На душе стало так легко, что тело было готово взлететь. С каждым шагом раздавались новые крики, словно Тае нажимала на какую-то кнопку. Люди вокруг плавились. На лицо девушки капнуло что-то холодное. С неба полил липкий дождь. Тае остановилась и убрала с лица розовое желе. Подняв голову, увидела башню. Пончик с пассажирами застыл наверху и не собирался падать, как упало ее настроение. В лицо прилетело еще несколько капель мармелада. Влажный ветер спутал волосы. Тае снова вытерла лицо. Когда ее глаза были закрыты, рядом что-то упало и взорвалось, как шарик с водой. Девушка медленно открыла глаза и увидела, как ветер несет размякшие руки и ноги. Она безучастно смотрела, как конечности пассажиров башни падали и плюхались на землю, будто пудинг. Девушка прикрыла голову и продолжила бежать под аккомпанемент из криков и тел, взрывающихся, как хлопушки. Наконец она оказалась перед туалетом, построенным в форме гриба. Внутри шумела вода. Тае остановилась перед прозрачной дверью, пытаясь отдышаться. Лицо ее было красным, словно она успела опьянеть от сладкого аромата. Щеки действительно горели. Сердце трепетало, как когда Джиюн впервые заговорил с ней. Таэ бросила взгляд в небольшое зеркало, висевшее снаружи. Волосы спутались, местами в них даже застряли ошметки розовой слизи. Девушка попыталась расчесать волосы пальцами, но убрать мармелад было не проще, чем пожеванную жвачку. В туалете кто-то зашевелился. Таэ взялась за ручку. Ее пальцы слегка дрожали. Внутри стоял Джиюн. Лицо его было все таким же сладким, таким же знакомым. Заметив красные от слез глаза, девушка спросила так тихо, словно говорила сама с собой. «Ты плакал?» Парень ничего не ответил. Он был слишком поражен внезапным появлением девушки и ее внешним видом. Рука сама собой потянулась к ее волосам. «Что случилось? Что с твоими волосами?» Его обеспокоенный голос был полон теплоты, как будто они и не расстались недавно. Таэ закрыла глаза. «Говоришь, что не любишь меня и при этом так волнуешься?» Девушка открыла глаза и дотронулась до щеки парня. Он взял ее за запястье и опустил руку. «Мы не можем». «Не можем что? О чем ты?» Мысленно запротестовала Таэ. Взгляд ее вдруг стал решительным. Не дав парню договорить, она взяла его за затылок и запихнула в рот горсть мармелада. «Ешь!» — крикнула Таэ и стиснула зубы. Она закрыла рот Джиюна ладонью, чтобы тот не выплюнул. Парень был так удивлен, что проглотил несколько мармеладок, даже не жуя. Девушка засмеялась, отчего все ее лицо перекосилось. Хватка ослабла. Джиюн наконец оттолкнул Таэ, но она за него больше не цеплялась. На ее губах появилась блаженная улыбка. Парень попытался сплюнуть то, что еще оставалось у него во рту. «Ты что творишь?» — рявкнул он. «Давай не будем расставаться». «Ты совсем с ума сошла?» Джиюн выбежал из туалета, пытаясь поймать губами воздух. Снаружи он наступил на что-то липкое. Плохое предчувствие заставило его остановиться и оглянуться. Повсюду лежал розовый мармелад. Нос защекотал неприятный сладкий запах. Где-то кричали люди. На лицо ему вдруг упало несколько тяжелых капель. Парень попытался вытереть их, но теперь и ладони оказались покрыты прозрачной липкой слизью. Джиюн поднял голову и увидел, как с башни, остановившейся на вершине, капало нечто, напоминавшее розовый сироп. Тело начало неметь. Двигаться стало тяжело, словно в воде. Опустив взгляд на ладони, парень увидел, что его пальцы исчезли. Они растворились и превратились в тот же розовый мармелад, что капнуло ему на лицо. Джиюн завопил, а за его спиной раздался радостный смех Таэ. Он хотел обернуться к ней, но не мог. Тело словно парализовало. В отражении в окне напротив парень увидел, что его кожа начала плавиться. Крики становились все тише по мере того, как растворялись голосовые связки. Джиюн попытался взмахнуть руками, но от них лишь отлетели капли слизи. Таэ подошла ближе и взяла руки парня в свои ладони. Между ее пальцев засочилось что-то, напоминавшее желе. Девушка радостно произнесла то, что уже давно хотела сказать. «Это будто наш первый день вместе». Черты лица парня было уже не различить. Таэ приложила губы к тому месту, где раньше были губы парня. Мармелад был настолько сладким, что почти жёг язык. Девушка сглотнула кусочек желе, и по ее сердцу разлился странный жар. Таэ обняла Джиюна. Казалось, будто она обняла большой пудинг, а не человека. Пальцы начали медленно таять. Девушка улыбнулась. Она довольно наблюдала за тем, как сливается воедино с Джиюном, пока и глаза ее не расплавились.